464. Урусвати знает, что пространственные токи достигают Землю в разных ритмах. Так вибрации космические создают особые узоры. Потому не следует думать, что надземные химизмы надвигаются подобно огромным облакам, окутывая Землю как бы туманом. Скорее можно сравнить ритмы химизмов с узорами песка, получаемыми от звуковых вибраций. Этим объясняется, почему люди чувствуют химизм не повально, но в каких-то чередованиях, тем самым затрудняется изучение пространственных химизмов. Конечно, волны земных газов могут дать хорошие примеры. Часто люди страдают от газов, но находящиеся поблизости не ощущают вреда. Кроме того, каждая пространственная волна воспринимается различно в зависимости от состояния нервных центров. Например, напряженные центры могут даже притягивать такие волны, ведь напряжение порождает своеобразный магнит. Когда мы говорим о необходимости спокойствия, мы настаиваем на целесообразности. Представим себе человека, нарушившего равновесие. Сколько сугубых химизмов он привлечет и сделается центром незримых столкновений. Конечно, до известной степени мы можем прийти на помощь нашими вибрациями. Но не забудем, что обрушивающиеся химизмы могут быть очень сильны и потребовать мощных воздействий. Для человека будет нелегко оказаться предметом, около которого кипит битва вихрей. Потому мы часто советуем не огорчаться чрезмерно. Людям может казаться, что произошло нечто непоправимое, но на самом деле это была лишь мимолетная туча. Так каждое наше указание есть медицинский совет. Мыслитель говорил: «Чем же отблагодарим незримых врачей?»